Несколько DVD-дисков в прозрачных футлярах. Какие-то бумаги. Ага, пластиковая карточка. Очень на вид знакомая. «Вить!» — окликаю я собровца. «Это что за хрень?» Он подходит ближе и берет у меня карточку. Хмыкает. «Это ключ к системам управления, нашим убежищем. Тем, в котором все мы до последнего времени сидели. Кстати, а сейчас-то там кто? Не все же оттуда смотались?» Капитан задумчиво чешет за ухом. «Да, но там парни из его охраны остались. Мне они и не подчинены, сам знаешь». «А есть там что полезно? Или уж пусть сидят?» «Есть, а как же? Там еще дофига добра всякого. Может, тебе и не шибко нужно, но оружие там тоже изрядный запасец имеется. Ну и еда, само собой, топливо, медикаменты, кстати говоря». «Вот даже как! А они, охрана эта, куда-нибудь оттуда уйти могут? Ну, если связи с вами не будет». «Зачем это? Их там с пяток человек всего осталось. На тех запасах они до гробовой доски прожить могут». «Значит, надо с их старшим вдумчиво побеседовать. Но пока откладываю это дело, есть вопрос более важный. Трофим, как ты мыслишь, пройдут твои парни эту стеночку?» Ванаев, кряхтя, присаживается на корточки и осматривает стык стены с полом. Достав из ножен клинок, ковыряет им стену. Сидящие рядом ФСБшники с интересом наблюдают за его манипуляциями. «Ну, бетон тут правильный. Знающие люди заливали. Компрессор подтащим. Ничего, не сложнее, чем в шахте. Пройдем». «Компрессор?» — переспрашивает его капитан. «Надо в нижних помещениях посмотреть. Может быть, там что-то есть? Шланг сверху не проложить. Двери по шлюзовой системе устроены, одновременно не открываются. А здесь у техников какой-то инструмент есть. Они же тут сами все чинили. И проходку сами делали», — скептически осведомляется Трофим. «При мне нет, не делали», — качает головой старший лейтенант. «Но вот года полтора назад сюда новый генератор ставили. Он больше старого, и комнату пришлось расширять. Тогда никто сверху не приходил. В журнале бы это было зафиксировано». «А сам генератор сюда как тащили? Не по частям же?» — не сдается Ванаев. «Там», — кивает Олег на дальнюю стену, — «грузовой ствол. Наверху в дровяном сарае есть люк. Подъемник может доставлять сюда достаточно массивные грузы. Он гидравлический, ходит тихо, так что на улице никто ничего не слышит». Трофим одобрительно крякает, выражая таким образом свое уважение неведомым строителям тоннеля. «Не лопухи и все это смострячили. Всю жизнь тут живу, а не знал, чтобы такую шахту прямо под носом соорудили. Это ж сколько лет тут она стоит?» «Больше 30, это уж совершенно точно», — отвечает капитан. «Нам тогда это сооружение передали. Хотя, по некоторым прикидкам, тоннель в то время просто модернизировали. Он раньше не такой большой был. Вон те перегородки, — показывает он рукой, — более поздние, чем стены». «Это точно», — соглашается Ванаев. «На стенах бетон старый, сейчас так не кладут. Ну да ладно, вскроем мы стеночку аккуратно, по волосочку пройдем, чтобы ничего не порушить ненароком. А там уж вы сами дверь эту изнутри и отпирайте». «Да в этом месте кабелей нет», — успокаивает его капитан. «Тут диванчик стоит для отдыха дежурного начальника смены. Без него-то мы уж как-нибудь проживем». «Ну и ладно», — соглашается Трофим. «Пойду ребят крикну». Оставив его командовать парадом, топаю дальше. Войдя в здание УВД, окликаю дежурного. Выяснив у него, что командира охраны губернатора уже привели, поднимаюсь на второй этаж. В небольшой комнате у стола сидит Зеленый и угощает чаем мрачноватого вида мужика. Во как! А я-то думал, что это будет тот парень, что на лестнице меня встречал. Ну, день вам всем добрый. Приветствую всех собравшихся, плюхаясь на свободный стул. А мне тут перепадет что-нибудь? Поищем. Зеленый пододвигает мне стакан. Подойдет? Не глиняная кружка, уже хорошо. Ну, чай сам наливай. Да уж как-нибудь. Плескаю себе заварки и разбавляю ее кипятком. Очень даже кстати. Ибо по вине утренних посетителей я остался мало что не бритым, так еще и голодным. Хоть чаю попью, все веселее будет. Майор Рыжов, начальник гарнизона, уловив вопросительный взгляд мужика, комментирует мое появление зеленый. Он тут всем у нас рулит. Хренасе, уже и в начальнике гарнизона произвели. Темпы, однако, что называется, без меня меня женили. Армия, поднимает вопросительно бровь мужик. ФСБ, контрразведка, центральный аппарат. Он, понимающе кивает. Ясно. Ну, а вы, как я понимаю, ФСО? В свою очередь спрашиваю у него. Капитан Малкин, я Игорь Федорович. Очень приятно. Церемонно наклоняю голову. Парни ваши, как, оклемались? Ну, в целом, да. Слышат, правда, пока еще не очень, но это пройдет. Так ведь гранатой-то не я швырялся. Это уж вы своим сотрудникам предъяву делаете. Моей вины тут нет. Я знаю. А что вы от меня хотите? Обстановку вы знаете? В общих чертах. Так, вот. Выкладываю на стол записи связистов. Добавляю к ним взятый там же диктофон. Почитайте, послушайте. Думаю, что некоторые вопросы у вас отпадут. Вполне возможно, что появятся новые. Тогда мы постараемся на них ответить. Пара часов вам хватит? Посмотрим. Неопределенно пожимает плечами капитан. Там видно будет. Ну и лады. Оставляем вас в одиночестве. Прихватив зеленого, выхожу в коридор. Отходим в конец коридора. У двери кабинета тут же возникают двое часовых с автоматами. «Как тебе он?» — спрашиваю своего спутника. «Нормальный мужик. Даже общих знакомых нашли». «На сотрудничество с нами пойдет? Должен же оценить, что мы его парней старались не зацепить». «Да это-то он уже просек. Я ж говорю, мужик не глупый. А уж как дальше фишка ляжет?» «Ну, в противниках такого дядьку иметь не хотелось бы. Профи, что ни говори». «Да и я о том. Нас тут и так не слишком дофига осталось. Ежели еще и между собой воевать начнем, так и вовсе труба. С ним-то хоть дело иметь можно, чай не бандюки какие-то». Спустя пару часов мы вновь встречаемся в прежнем кабинете. Малкин сидит около окна и рассматривает заоконный пейзаж. На столе одиноко лежат бумаги, и в сторонке сиротливо поблескивает металлическими боками диктофон. «Прочли?» — спрашиваю я, присаживаясь на стул. «Да. И что вы мне хотели этим доказать?» «Опаньки! Вот это номер! Вот так ни хрена ж себе!» «То, что Поливанов мерзавец и негодяй, я и до этого знал», — не отворачивая головы от окна, говорит капитан. «Он сволочь, но сволочь с возможностями. Да, это скотина, но он единственный, пока имеет возможность не дать нам всем умереть от голода». «Но вы так в этом уверены?» «Да, он знает места, где сохранено множество припасов, как раз на подобный случай, и никому эти тайники не сдаст. Даже в обмен на жизнь. Даже так, жизнь без власти для него ценности не имеет. Какая ему разница, сколько человек погибнет в результате его упрямства? если не он сам стоит во главе всего, то будут жить эти, с его точки зрения, пешки или нет, уже не так важно. Это не его люди. Он все поставил на карту, и проигрыш теперь немыслим. Так что вам рано или поздно, но придется принять его условия. О, он умеет ждать. И это очень мстительный и мелочный человек. Мастерски умеет играть на самых незначительных противоречиях между противниками и между соратниками. Вот даже как. Да, вот и прикиньте, что для вас важнее. Сиюминутная власть или шанс на спасение населения города. Подумайте о том, что вам скажут ваши же товарищи, когда на их руках начнут умирать их семьи. А ему нельзя отказать в логике. Не глупый мужик. То есть, если я вас правильно понимаю, то единственным козырем в руках губернатора будет информация об имеющихся продовольственных запасах, так? А вам мало? Ну, отчего же? Вполне весомый аргумент, надо сказать. Как я понимаю, именно это вас и удерживает рядом с ним. Собр, однако, другими соображениями руководствовался. Капитан разводит руками. Ушли они, уйдем мы. Свято место пусто не бывает. Он приблизит к себе совсем уж отмороженных. Из числа тех же бывших заключенных. И что тогда? Мы пока как-то можем на него влиять. Пока рядом присутствуют мои ребята, он хоть немного будет смирять свои аппетиты. Надолго. Ну уж как выйдет. Постараемся продержаться подольше. Так вы уверены в том, что мы его выпустим? А жрать ваши товарищи хотят? Тут не юг. Пшеницу на полях не вырастешь. У губернатора есть очень весомый аргумент в запасе. Так что торг еще не окончен. Не обольщайтесь своей победой. Танковый снаряд — плохая замена той же тушенки. Ага, вполне логично. Понимаю ваши сомнения. Только вот, готовясь к подобным акциям, надо и соратников подбирать себе, соответствующих. А вот тут у Поливанова обломс. Надо профессионалов к себе приближать, а не прихлебателей. Сдал его хозяйственник. И со всеми потрохами. Нет больше у него козырей.